опускаясь на душу, достает до дна и манит сердце печали о вечном покое. Белый снег покрывает постель в преддверии вечной зимы, что теплее снега, и грязный лед в сердце наших детей станет символом вечного лета. Время садов отлетело в безмолвную даль. Где ты, вечное лето? Время снимать урожай, собирать печаль с веток, стекающих вверх бесполезного света. В твоих глазах каждый день умирает любовь. За окном умирает лето, бредет по дороге вечный странник в белом хитоне мертвого света. Руины лица занесены песком, руки кольца сомкнулись невечным сном. Снегом летит вечная память стремлений.